«Послушайте, мы же с вами все обсуждали. Я предупреждал, что будет жар, боль. Почему со мной не связались?» Пришлось жестко выговаривать Антонине Григорьевне. «Я ведь планировал к вам заехать, и это оговорено уже. Ой, я не знаю, мне плохо было. Это у нас пациентка решила вызвать еще специалиста, узнать, а правильно ли ее лечит. К счастью, решимости не хватило, но мне об этом рассказала. Тут я понял, что эта музыка будет вечной. Угораздило попасть на постоянно сомневающуюся и мечущуюся во все стороны пациентку. Такие сначала уговаривают сделать что-то сверхположенного, и часто медики уступают, по принципу лишь бы отстали. А потом персонаж решает, что этого мало, раз эффект не наступил через 3 секунды, бежит в следующее место, где жалуется на предыдущих товарищей, иногда инициируя массу неприятностей. И почему не распознал? А ведь все признаки налицо были, и то, как занудно она жаловалась на предыдущих врачей, требовала немедленного участия, обижалась на невнимание. Попался, как интерн несмышленый, и умудрился начать испытывать на ней лекарства. Но я доведу это до конца. Давайте, Антонина Григорьевна, сегодня последний раз. Куда в прошлый раз делали? В правую ягодицу? Сил терпеть больше нет. Я не знала, когда же это закончится. И плакать, и заламывать руки. Ничего не меняется в этой жизни. А я под аккомпанемент всхлипываний медленно ввожу финальную дозу серы. Хорошо получилось. Эффект ровно тот, что и ожидался. Гнойно-септических осложнений не возникло. А теперь такой неожиданный сюрприз в виде встречи с Романовским. Как последний кусочек пазла лег на место. Говорят, продвижение товара через лидеров мнений очень эффективно. Не знаю, я в своей жизни продавал машину 2 раза, и дачный участок 1 раз. Объявления в газете оказалось достаточно. Но раз специалисты говорят, то почему им не поверить? А у меня появился даже не лидер, а просто не знаю, как и назвать. Нил Федорович Филатов, величина №1 в отечественной педиатрии. Авторитет выше неба. По его слову, могут рушиться репутации, и на их место вставать новые. Короче, глыбище. А ведь молод еще, чуть за 40 всего. И этот человек приехал ко мне домой, чтобы выразить благодарность за способствование спасению жизни пациента. До сих пор поверить не могу. Мальчик с менингитом выжил. Шок миновал, неврология тревожит, но не сильно. Да, придется ампутировать правую нижнюю конечность до верхней трети бедра, а левую, на уровне колена. Гангрена из-за обширного некроза тканей, но выжил. Там, где другие должны умереть с гарантией. И теперь патриарх педиатрии сидит у меня дома, пьет чай и записывает адреса аптек, куда киллер начнет с марта поставки стрептоцида. Эффект в заводской лаборатории подтвердился, и мы подписали все нужные документы. А еще и по зеленке. Там тоже ожидаются крупные прибыли. Зашел разговор и о скорой помощи. Ну как же, ведь на съезде об этом доклад был. И я похвастался необычайным достижением, мол, вот московские купцы, такие молодцы, мало дали, жадничают, жестко высказал свой вердикт Филатов. Следующим скажите, пусть потрясут мошной получше. А будут следующие, удивился я, непременно. Дело новое, на слуху, великий князь участвует. Имена дарителей на самый верх пойдут. Деньги дали в надежде на получение ордена, а через него звание почетный гражданин, а потом и дворянство, и прочих преференций. Хотя может случиться как с Гаврилой Солодовниковым, который пожертвовал большую сумму на то, чтобы больницу его именем назвали, а потом сам же пошел в управу отказываться, потому как клиника оказалась по венерическим болезням. Вот это номер. А я-то думал, эх, наивный чукотский юноша, их ваша скорая помощь не волнует ни капли, продолжал спускать меня с неба на землю детский доктор. Вы знаете, что клинику детских болезней, в которой я заведую, построил купец Хлудов на свои средства, и вам построит, или купит. Не стесняйтесь, требуйте. Неудобно, пробормотал я, неудобно с женой спать, когда дети на соседа похожи, и шубу в подштанники заправлять, грубо пошутил Филатов, а тут все удобно, уж поверьте моему опыту. Пришлось поверить. Февраль начался с резкой оттепели, стихли метели, выглянуло солнышко, пошло падение сосулек с крыш, несносная беда мегаполисов хоть 19-го, хоть 21-го столетия. Стоило мне только приехать во врачебный кабинет на Арбате после изматывающего марафона по открытию счетов для русского медика, обналичиванию купеческих чеков, как встречать меня выбежала окровавленная Вика. Весь халат забрызган красным, в глазах ужас и тьма. «Быстрее, там такое!» Сразу бросилась на меня девушка, срывая с себя перчатки. В такой ситуации вступать в споры смысла нет, бросился внутрь. На кушетке лежал грузный мужчина в пальто, с пробитой насквозь головой. Причем живой, даже глазами хлопает. Как такое может быть? Рядом стоят двое крестьян в армяках и лаптях, глаза по пятаку, переминаются на чистом полу. Стало быть, идем мы по Дурновскому переулку, а там грохот, господи помилуй, летит энта сосуля, правый шлепая губами, начал мне рассказывать и показывать в лицах, что произошло. Я сбросил шубу на руки Вики, быстро помыл руки, накинул халат, потом приступил к осмотру пострадавшего. Сосулька пробила череп насквозь, с правой стороны, в нем она и осталась, выходное отверстие было в районе скулы. Я смотрел на это все и не мог поверить глазам. Человек был жив, и даже в сознании. Кровило уже мало, Вика как смогла, перевязала мужчину, и сверху и снизу. «Вы меня слышите?» – громко в лице пострадавшему произнес я. «Да», – тихо ответил тот. «Как вас зовут?» «Г. Гришин». «Родственники есть?» – спросил я покалеченного. «Адрес какой?» «Увы», – тот лишь закрыл глаза. «Проверил пульс?» «Есть». «И что же делать?» «Вынимать сосульку?» «Так это может его прикончить. Ему и так, считай, без половины головы дальше жить, если выживет». А сосулька тем временем таяла, с ее конца капала густо подкрашенная кровью вода. «Господи, что же делать?» Вика комкала в руках перчатки. «Женя, давай ее вынем. Я сбегаю за щипцами к кузнецу, который тебе коньки делал. Тут рядом». «Нельзя», я покачал головой. «Усилится кровотечение. Сейчас лед подморозил сосуды. Сделай пока укол камфоры». Я повернулся к крестьянам. «Вас как зовут?» Оба оказались Иванами. Их я послал ловить извозчика, сам рванул к Пороховщикову звонить в университетскую клинику. Как назло, Боброва на месте не было, но удалось поймать Адриана, ординатора-хирурга. Тот мне клятвенно пообещал, что подготовит операционную и выцепит кого-то из профессоров. И тут же предложил позвать прессу. Ну как же не устроить в анатомическом театре шоу под названием «Мы вынимаем сосульку из черепа»? Строго запретил, и даже пригрозил пожаловаться Боброву, если шоу все-таки будет устроено. Пока созванивался и перекрикивался с ординатором, связь оставляла желать лучшего. Крестьяне успели поймать извозчика, переносили больного Гришина в шесть рук, очень аккуратно. Вика отдельно придерживала сосульку, кровотечение усилилось, бинты промокли. «Довезем, не довезем», так же вдвоем мы и ехали, попеременно придерживая сосульку и умоляя извозчика ехать тише. В клинике нас выбежали встречать чуть ли не половина всех врачей. «Неужто живой?» – все причитал Адриан, помогая перекладывать Гришина на носилки. «Дышит», – я попросил у Вики зеркальце, приложил ко рту, запотело. Выбирать здание для скорой ехали в мрачном расположении духа. Гришин умер на операционном столе, не приходя в сознание. Боброву пришлось успокаивать впечатленную чужой смертью Вику, пока я размывался. Честно сказать, хотел отменить маклера, но сотовых телефонов еще не будет лет 100, а обычного у Бориса Абрамовича не было, пришлось к часу дня тащиться на встречу с ним на Большую Молчановку. Там был дом на продажу, Вика увязалась следом за мной, не столько смотреть дома, сколько выговориться по дороге. «Я прямо чувствую, как черствею душой», — жаловалась мне в санях Талль. На медне приходил свататься Емельян Федорович Хрунов. «Да, маменьки не было дома». Так я обругала его и прогнала прочь. «Как обругала?» — поинтересовался я, разглядывая Вику. «Тяжело ей. Врачебное дело вообще нелегкое. Медики быстро выгорают, а потом еще и профессионально деформируется психика. Цинизм, вульгарность. Хочу ли я, чтобы такой стала дочка профессора? Ты почему так на меня смотришь?» — обеспокоилась Виктория. «Как так?» — с жалостью. «Потому, что жалею тебя. Ну и чем там кончилось с прокурором? Мне так стыдно», — нагрубила ему. «Приехали, барин». К нам повернулся кучер, сделал пру лошадки. «Вон он, ваш желтый дом». Я пригляделся. Рядом с воротами были припаркованы еще одни сани, в которых, укрывшись пологом, сидел низенький, чернявый мужчина в тонком пальтишке. Увидев нас, он вышел, похлюпал галошами к дому. «Борис Абрамович?» — поинтересовался, пожимая руку чернявому. «Сколько ему лет?» «Под полтинник. Явно из евреев, но не очень понятно, как обошел черту оседлости». «Выкрест», — представил Вику, объяснил ей, что маклера порекомендовал Калашников и тот может продать, купить обратно и продать снова всю Москву. «Очень рад знакомству, Березовский», — так я про себя решил называть картавого Бориса Абрамовича, поклонился. «Пройдемте в дом, Ключи у меня есть. Да уж, речь у специалиста по недвижимости грассирующая, как у актера любительского театра, пытающегося изобразить французский акцент. Главное, не начать смеяться в начале общения, потом, надеюсь, привыкну как-нибудь. А до этого созданием для скорой никак не ладилось. Я осмотрел по объявлениям уже с полудюжины домов, и ничего путного. Или слишком маленькое, или наоборот. Плохой подъезд, небольшой двор, нет водопровода, одно за другое цеплялось, и я раз за разом отступал. Арбат, вроде в наше время 16. Это в нашем времени, сейчас Москва без номеров, дома по владельцам различают. Доходный дом Федосюка на самотеке. Покровка, два здания напротив полицейской больницы, ни одно не подошло. Дом Полежаевой на Лужниковской, Борисоглебский, 8, рядом с будущим музеем, это точно помню. Так я скоро сам риэлтором стану. На первый взгляд, дом великоват. 4 этажа, 2 подъезда. Но красавец. Дом новый, готовится к сдаче. Начал окучивать нас маклер. Общая площадь, 5348 квадратных аршин. Это сколько в метрах? Перебил я его. 2705, ни секунды не задумываясь, перевел Борис Абрамович. Специалист, однако, думаю, он бы и в квадратные футы мигом конвертировал, и в какие-нибудь китайские меры. Только плати. А что случилось? Почему продают? Задал я беспокоящий меня вопрос. Очень нужны деньги. Внезапно, понизив голос, будто нас кто-то может услышать, доверительно сообщил Борис Абрамович. Заказчик проигрался в карты, собирает нужную сумму. Поэтому и так дешево, что срочно. И сколько же хотят? 54 тысячи. Маклер еще тише произнес заветную сумму. Лицо у него было такое торжественное. Я бы даже сказал, одухотворенное. Тут задумался. Таких денег у меня нет, только треть. Ну больше немного. Когда пойдут деньги от киллера, думаю, наберу. А пока, давайте внутри посмотрим. Так ничего и не решив, сказал я. Да, надо было отказываться на улице. Стоило мне войти в открытую дверь, сразу стало понятно, это то, что искал. Вот здесь сносим перегородки, и будет замечательный приемный покой. Тут смотровая, комната для персонала, процедурный кабинет. Лестница широкая, носилки носить легко. Сделаем стационар на втором этаже, тоже путем объединения помещений. Тут же операционная. Третий этаж, соответственно, лаборатория, персонал, аптека, кухня. Нет, кухню на первом этаже, с отдельным входом, а на четвертом. Будет жить главный врач. Квартира вот как раз замечательная, 5 комнат, мечта. Борис Абрамович носился за мной, рассказывая про подведенный уже водопровод, отопление на угле, строительную артель, готовую по моему слову исполнить любую прихоть по перепланировке, обширный подвал, который мы еще не посмотрели, каретный сарай, конюшню. А я уже знал, что костьми лягу, в любой кредит залезу, но дом этот будет моим, и больше ничьим. Завтра дам ответ, сказал я Березовскому. Подумаю еще, но в цене надо бы подвинуться немного, тогда предварительно будет да. А пока, не знаю, 2000, максимум, больше не смогу, сделав вид, что подумал, ответил маклер. 45, и мы можем говорить о сделке. Да вы без ножа режете, Евгений Александрович, 50, и так себе в убыток сделаю все. Как же, в убыток. Вон, в Борисоглебском я видел приют Красного Креста для инвалидов. Туда сходи, расскажи, может, поверит. А денежек хочется, даже заговорил без выпендрежа, забыв про грассирующий говор. 48. Завтра после обеда я с вами свяжусь. После того, как мы попрощались с Березовским, я повез Вику домой. Она всю дорогу молчала, и только когда провел ее к двери, спросила, а где ты собираешься взять деньги? Это же неимоверная сумма. Банк ограблю, наверное, улыбнулся я. Или он меня, что скорее. Вика чмокнула меня в щеку и пошла домой. А я в окне дома увидел лицо вдовы. Вот нас и запалили. Глава 22. Где взять денег? Вот вопрос, который меня волновал день и ночь. Дворянский земельный банк согласился выдать ссуду под залог знаменки. Но только 10 тысяч. Сроком на 5 лет под 6% годовых. 18 тысяч я получил от арбатских толстосумов. Плюс около 5 тысяч накопил на счете. Доходы с имения, врачебная практика. Не хватало 15 тысяч. Идти на поклон к Пороховщикову. Так он в Париже. По телеграфу ему ничего не объяснишь. Такие вопросы решаются только лично. Можно попросить у Калашникова. Благо, я теперь почти родственник, стал крестным отцом его сына.